Издательство АСТ. Филипп Литвиненко. «Отношения для успешных женщин». Читает Александр Иванов. Введение. 2024 год в России был провозглашен годом семьи. Мы наблюдаем парадокс. Количество разводов достигло своего пика, и институт брака и семьи переживает глубокий кризис. И это происходит, несмотря на то, что психологов сейчас больше, чем когда-либо, и доступ к информации о личностном развитии и психологии проще, чем раньше. Однако многие замечают, что обилие специалистов и знаний не помогает укрепить отношения. Напротив, доверие к психологам даже падает, потому что, как бы ни росло их число, проблемы в семьях не решаются. Причина здесь не столько в количестве психологов, сколько в отсутствии целостной современной системы коррекции, поддержания и развития отношений. Сегодня у нас нет современной системы знаний в плане отношений, на которую можно было бы опереться и которая могла бы помогать парам в кризисе. У взрослых людей просто нет достаточных знаний и инструментов, которые можно было бы использовать в моменты, когда отношения дают трещину. Когда пара сталкивается с проблемами в отношениях, она оказывается перед ними без подготовки и не знает, что нужно делать, чтобы вовремя их вылечить. В итоге болезнь отношений развивается, становится слишком поздно, и семья умирает. В этом и заключается суть кризиса. Нужны не только специалисты, но и системные подходы и решения, современная система знаний и инструментов, на которые можно опереться при возникновении проблем в отношениях. Ситуацию с количеством психологов и ухудшающейся статистикой разводов можно объяснить простой аналогией. Представьте, что горит дом, и к нему приезжает пожарная машина за машиной. Уже собралось около сотни пожарных, которые пытаются потушить пламя, но проблема в том, что у них нет воды. Сколько бы ни было пожарных, без системы подачи воды дом обречен сгореть. Так и в отношениях. Проблему не решить числом специалистов. Она требует системы качественных знаний и практических инструментов, на которые реально можно опереться. Здесь важен не столько сам факт присутствия психологов, сколько та база, на которой они строят свою работу. Нам нужно укреплять именно этот фундамент, развивать подходы, которые реально помогают людям справляться с трудностями в отношениях. Работа должна идти в сторону построения целостной и надежной системы знаний и поддержки, и именно в этом направлении нам нужно расти. Проблема не в количестве психологов, а в качестве методов и систем, которые они используют. Нам нужны не 100 пожарных без воды, нам хватит и 10 пожарных, но с водой, чтобы спасти горящий дом. Потому что семья — это основа общества и государства в целом, своего рода кирпичик, на котором держится все. Семья — это микромодель государства, и когда семьи становятся слабыми, распадаются, то и страна утрачивает свою прочность и стабильность. Сегодня это уже не просто личное дело каждого, а задача, которая выходит на уровень национального приоритета. Это вопрос государственной безопасности, и его решение — одна из ключевых задач нашего времени. И государство предпринимает различные меры для повышения демографии и поддержки семьи, но результаты не всегда соответствуют ожиданиям. И, конечно, многие люди продолжают выражать недовольство о том, что сперва государство должно обеспечить определенный уровень материального комфорта, доступное жилье, высокие зарплаты, финансовую поддержку и лишь потом ждать роста рождаемости. Вопрос материальной поддержки остается важным, но сводить всю проблему к нему было бы слишком узко. Если мы посмотрим глубже, то заметим интересный факт. В тех же самых условиях, на той же территории, другие национальности иммигранты, которые приезжают в Россию, демонстрируют совершенно иную динамику рождаемости. Их семьи растут, рождаемость высокая, их демография активно развивается. Значит, дело не только в уровне достатка и поддержки со стороны государства. Здесь явно влияет что-то еще, и в этом вопросе необходимо хорошо разобраться. И в этой книге я предлагаю систему знаний и практических инструментов, которая поможет укреплять и сохранять семью, поддерживать брак. Ведь многие до сих пор задаются вопросом, почему наши бабушки и дедушки могли строить крепкие семьи без всех этих современных знаний, тренингов и психологической помощи? Как же раньше удавалось обходиться без всего этого? Ответ прост. Мир изменился. Сегодня информационные потоки гораздо мощнее, Скорость изменений выше, стабильности и предсказуемости стало меньше, и напряжение нарастает во всех сферах жизни, включая отношения. Наши предки жили в условиях меньших социальных и экономических потрясений, и их жизни были более размеренными и предсказуемыми. Сейчас же, в условиях постоянных изменений и высокой динамики, отношения стали гораздо более уязвимыми. И чтобы сохранять отношения здоровыми, нужно еще больше навыков и компетенций, чем раньше. Это точно так же, как раньше вы могли получить одно образование на всю жизнь и спокойно работать. А сейчас вам нужно постоянно обучаться, развиваться, повышать квалификацию и даже менять место работы и специальность. И скорость изменений будет только нарастать, и напряжение будет еще больше. Поэтому нужна современная система знаний и эффективные инструменты для того, чтобы уметь сохранять и развивать семью, несмотря на все внешние сложности. Эта книга, конечно же, ориентирована прежде всего на женщин, ведь именно женщина — хранительница домашнего очага, именно она обладает контрольным пакетом акций в управлении отношениями. Женщина, дающая жизнь, играющая ключевую роль в воспитании и формировании первых жизненных основ для ребенка, особенно в первые 6 лет, которые критически важны для становления личности. Именно в эти годы закладывается фундамент будущей личности, и от того, насколько женщина компетентна и грамотна в вопросах отношений и воспитания, во многом зависит, какими будут наши следующие поколения и каким будет будущее России. Поэтому образование женщин, их знание о том, как строить и сохранять крепкие гармоничные семьи, это один из ключевых факторов, который может сделать наше общество и страну сильнее. Для нас сейчас особенно важно, чтобы женщины стали максимально компетентными и квалифицированными в этих вопросах, ведь от этого зависит здоровье и устойчивость будущих поколений и, в конечном итоге, прочность всего нашего общества. Желаю вам приятного чтения. Филипп Литвиненко.